пахло гнилыми листьями, поздняя южная осень умирала. Вечером Тыса вместе с другими делегатами сидел в холле большой гостиницы. Он пил липовый чай. Прибежал молоденький секретарь. На Фуже напали бандиты. Отвезли в больницу. Полиция говорит, что украли бумажник. Тыса воскликнул: «Какой ужас!» Он был потрясен и опечален. Ему было жалко Фуже. Вдруг он умрет от внутреннего кровоизлияния. Один. В больнице. Тыса сказал Маршандо: «Конечно, как политик он никуда не годится. Но это энтузиаст. Возмутительные нравы. Интересно, когда же они очистят Марсель от гангстеров? Пора бы. Я надеюсь, что виновников накроют». Он вытер платком лицо, отодвинул чашку. Жарко. А Маршандо с присущей ему бестактностью спросил: «О каком письме он говорил? И при чем тут ты?» Тесса пожал плечами. «Можно подумать, что ты его не знаешь. Фантазер. Живет в мире книг, как Дон Кихот. Наверное, начитался документов от Антонии и перенес все на Гранделя. Но мне его жалко». Тесса выступил на следующий день. Он теперь ничем не рисковал, и все же он волновался. Говорил он красиво, знатоки переглядывались. В форме. Говоря о скромной любви к отечеству, которая чужда честолюбия, Тыса процитировал Ламартина. Потом он заговорил о крохотном материке, орошенном кровью и потом столетий. «Мы должны отстоять Европу и от муравьиного варварства Азии, и от трансатлантических приготовишек, как строители древних соборов. Люди разных стран внесут свою лепту в дело созидания новой, лучшей Европы. Что отделяет нас от Германии? Река и предрассудки. Границы Европы не здесь, они далеко на востоке. Там, где христианская и рыцарская Польша сменяется полукитайским фаланстером». Младорадикалы не пожалели своих ладоней. А когда Тыса воскликнул: «Коммунисты нарушили пакт Народного фронта, они вне нации!» Ему устроили еще одну овацию. Делегатам надоели половинчатые меры, они шли за Тыса. И Тыса на торжественном обеде, который дали в его честь радикалы Верхней Марны, горделиво сказал: «Климат в Европе изменился. Я всем сердцем с молодыми. Нельзя цепляться за устаревшие каноны. Радикалы всегда были живой партией. Бретель надеется произвести переворот и насадить у нас импортированный режим. Нет, мы сами уничтожим язвы парламентаризма. Мы создадим авторитарную республику, не порывая при этом ни с гением нации, ни с традициями нашей свободолюбивой партии». Он переваривал прекрасный обед, когда ему сказали, что в центре города начался большой пожар. Тыса не любил катастроф. Ребенком, когда дети убегали, чтобы поглядеть на пожар или на наводнение, он сердился. Зрелище стихии его оскорбляло. Но теперь он счел своим долгом отправиться на место несчастья, чтобы выразить симпатию пострадавшему городу. Универсальный магазин сгорел, как коробок спичек. Дул мистраль, и огонь быстро перекинулся на другую сторону улицы, где находились лучшие гостиницы. Канебьер была оцеплена. Увидев Тыса, полицейские закозыряли. Тыса кашлял от дыма. Он увидел толстяка Эрио, который кричал: «Черт знает что! В городе нет пожарных лестниц! Я вызвал пожарных из Лиона, но когда они приедут?» Рассказывали, что в магазине погибло много продавщиц, не было ни одного запасного выхода. Ребята Лебро забыли о съезде. Пробравшись в гостиницы, они набивали, чем могли, карманы. Возмущенная толпа гудела: «Лестниц нет, нет насосов!» Фашисты вели агитацию: «Режим сгнил! Разве могло бы такое случиться в Италии?» Тыса на минуту залюбовался. Огонь вылетал из высокого дома в почерневшее небо. «Похоже на фейерверк», — подумал Тыса, — «и не страшно». Тотчас он спохватился. стал печальным.